Глава 35. Заебал уже. Конкретно. Сил моих нет. Я думал, что повидал в жизни все. Но нет. Одна несносная девчонка перевернула взгляды. Показала то, о чем я даже подумать не мог. Открыла мне глаза. И позволила увидеть себя. Сука, что ей дома не сиделось? Почему пошла в тот бассейн? Я 1000 раз пожалел о том, что сразу же не прогнал ее домой. Оставил. Подумал. Пусть повеселится. Ага, повеселилась. Возбудила меня, еще и разозлила. Я из-за нее друга ударил. Ладно, хрен с ним, помиримся, а у него заживет. Но Ярослава! Снова вижу ее в том блядском купальнике. Эти трусы, врезающиеся в ее пятую точку. И в голове мутнеет. Перед глазами только одно. Она, ее тело. Ладонь, скользящая по изгибам. И держаться больше не могу. Молодая, соблазнительная, еще никем не тронутая. Лучше бы я думал, что она проститутка, и в ней побывала сотня мужчин. Эта мысль удерживала меня, а теперь... ни хрена. Одного ее вида в халате мне хватило, чтобы зажечься снова после холодного душа, которым пытался успокоить себя. Понял одно, пока не получу, не успокоюсь. Я все пугал ее, проучивал, а теперь не могу. Довела до чертика в голове, до проснувшихся бесов внутри. Так и говорят мне. Возьми ее, возьми. Ай! А еще одни кричат, как же она похожа на Лиду. Сделай она правильный выбор, я бы сейчас не пытался сдержаться, чтобы накинуться на дьяволицу с темными волосами и поганым характером. Хватит, был добрым, пора приструнить. А еще получить то, чего я так хочу, разрядки. Врезаюсь в ее губы, несмотря на испуганный взгляд. Меня ничего не держит. Ни глаза полны страха, но в то же время интереса, ни дрожащие от моих касаний тела. Ни эти ладони на плечах, толкающие меня. Пытается толкнуть, а я глубже проникаю в ее рот. Дотрагиваюсь пальцами до впадины между ее ног. Делаю механические движения, чтобы разогреть ее, возбудить. Показать ей, что я терплю каждый день. Заебало! Конец выдержки. Не вижу я в ней подопечную. Не вижу в ней дочь первой любви и лучшего друга. Плевать, кто она. Лишь объект моего вожделения. И пока свое не возьму, не успокоюсь. Завожусь сильнее, когда ее колени обхватывают меня, сжимаясь. Не нравится, что я ее там трогаю? Стесняется. Бесится. И я отрываюсь от ее манящих пухлых губ. Совсем немного. Заглядываю в медового цвета глаза. Искрящейся злостью и похотью, где-то там, вдалеке, но я ее вижу, отчетливо и хорошо. «Громов, ты...» «Давай я кое-что тебе напомню, куколка». Чеканю в губы, перебивая ее. «Строишь из себя недотрогу, а сама недавно просила меня трахнуть. Не помнишь? Я напомню». Этого не нужно, она сглатывает, тяжело дыша. Грудь вздымается ровно, быстро. «В отличие от тебя, я была под препаратами, животное». «Животное?» «Не отрицаю. Оправдать это не могу. С самой первой встречи сучку эту хочу». «А ты, лживая девчонка, ты же хочешь!» Молчит. Опять сглатывает, не мигая. Хочет. «Если сделаешь это...» Кидает угрозу, но на нее совсем не похоже. Скорее уговаривает себя. «Я...» «Что?» Спрашиваю и дотрагиваюсь пальцами до входа. Влага вытекает на пальцы, и я усмехаюсь. Веду вдоль складок, размазывая его возбуждение, и внимательно слежу за каждым действием Ярослава. Как приоткрывает губы. Совсем немного. Выпустить воздух из легких. И ничего не отвечает. «Продолжай!» Приказываю. Ее лицо мгновенно меняется, с растерянного выражения на злое. А меня это сильнее заводит. Открывает рот, чтобы что-то сказать. Но я опережаю ее. Вхожу одним пальцем, растягивая тугие стенки. Снова. И это до одури нравится. Никем не тронутая. Девственница. Моя и только моя. Чистая девчонка, нарвавшаяся на беду. На меня. Искала приключений? Нашла. Я терпеть больше не намерен. Ничего я никому не обещал. А судя по тому, что она молчит и не знает, что сказать, ни хрена она не против. И это радует. Он течет. И на мгновение прикрывает глаза, когда оказываюсь в ней и делаю несколько нетерпеливых толчков. Мысленно представляю, как заменяю эти пальцы на полыхающий член. «Ты больше не будешь моим опекуном!» Кидает странную фразу. «Никогда! Секс рушит все, все взаимоотношения, все!» «Ты уже сама все разрушила! Тот день, когда испортила мою тачку!» Делаю еще один упрямый толчок. Мне нужно каких-то полминуты, чтобы заставить ее мучиться, ерзать на простынях и просить добавки. Я могу войти хоть сейчас. Полотенце оттопырилось так сильно, что утыкается в ее бедро. Головка члена уже полыхает, хочет оказаться в разгоряченном теле. Но я терплю, боюсь ее порвать. Быть первым, нести некую ответственность, чтобы не больно было. Оргазм получила. Насчет второго не сомневаюсь. А вот первое, могут быть проблемы. Не представляю, как помещусь в нее. Но стоит узнать. Девчонка закусывает губу, запрокидывает голову назад и уже не сопротивляется ритмичным ударам моего пальца внутри нее, присоединяя второй. Сжимается, чуть кривясь. Да она издевается. «Не зажимайся!» — шеплю на нее. «Иначе будет больно». «Мне уже больно от тебя, что ты такой мудак. Бесишь меня. Все мне запрещаешь, а я...» Поджимает губы и вдруг сводит вместе колени. Бедра трясутся, а пальцы сковывают мышцы. «Кончила? Уже? Буквально через минуту. Пиздец! Мне что с ней делать? Остановиться? Хрен там!» Выхожу из нее и пожираю молодое, красивое тело. С загорелой кожей, бархатной на ощупь. Мокрыми пальцами касаюсь ее затвердевшего соска. «Что ты?» Допытываюсь и веду костяшкой пальца по напряженной бусине. Какая она красивая. Грудь аккуратная, мягкая. Животик плоский, косточки все выпирают. Хотя ест за двоих, но все равно идеально. В мать пошла. Причем всем. Даже этой родинкой у пупка. Веду пальцем ниже, останавливаясь на тазовой косточке. Худенькая, маленькая, хрупкая. Никому не дам стать ее первым. Сам это сделаю. Покажу мир наслаждения. Блять, я схожу с ума. Какая она соблазнительная в этом гребаном распахнутом халате. Ничего не скрывает. Наоборот, придает невинности. «Отвечай, Яра!» Хрипло отзываюсь, с трудом сдерживая себя. Опускаюсь вниз, припадая губами к ее плоскому животику. Втягивает его, но все равно веду языком вниз, останавливаюсь перед лобком. И отстраняюсь, рассматривая влажные складки. Ни одно еще не отлизывал, но эту соплячку... С удовольствием хочу попробовать на вкус. Как-нибудь потом. Если после сегодняшнего дня не убежит, сверкая пятками. Хрен ей, не отпущу. «Не называй меня так!» Длинными пальцами сжимает черную простыню. «Ярой? Почему? Мне нравится Яра». Смакую ее имя на языке. Оно правда вкусное. Перекатываю на кончике каждый звук. И упиваюсь, как алкоголем. Кажется, я перепил. Не понимаю. Почему меня так ведет? «Отвечай!» Как воды в рот набрала. Подшучиваю над ней. А она отворачивается. Ничего не говорит. Зло смотрит в сторону. Не от моих действий она раздражается, а потому что возбуждена. Хочет продолжения. Но и сопротивляться не может. Читаю ее как открытую книгу. Хотя для меня она полна загадок. Не знаю, какой поворот событий устроит эта девчонка. Хватаю пальцами миловидное личико. Сжимая щеки, поворачиваю ее к себе. И снова этот взгляд. Желание еще больше. Гнева, похоти. «Ты мне что-то подсыпал, да?» Друг выдает, кончиком языка дотрагиваясь до губ. Как зачарованный смотрю. Машинально, не контролируя себя и не раздумывая. Срываю полотенце с бедер. Пугается от одного невинного движения. «Жарко, да?» Продолжаю над ней издеваться. Говорю в каком-то забвении. Слова сами срываются. Наклоняюсь к ее губам, продолжая стискивать девчонку за щеки. Целую коротко, пробуя вкус ее губ. Ведет как маньяка. Я сейчас сойду с ума, если не попробую ее. Вновь вгрызаюсь в губы, проникая языком в греховный рот. Слишком много болтает им. Все фразы до этого голословно, отвечает мне нерешительно, быстро. И сама же первая отрывается, тихо скуля. «Очень. Лихорадит. Прямо как в те разы. Ощущение, что сейчас задохнусь. и снова тянется ко мне губами. Все, мой стоп-кран срывается. Растирается в пух и прах. Отпускаю ее личико, обхватываю пальцами худенькие бедра, прикасаюсь головкой к влажному входу и толкаюсь внутрь, чувствуя невидимую преграду. Тут же тараню ее, разрывая и делая девочку своей. Яра мычит мне в рот, но чувствую, как пытается расслабиться. Вхожу в нее лишь наполовину. Ощущаю, как она сжимается, пытается меня вытолкнуть. И кусает меня за губу. Дерзко, намереваясь сделать мне больно. Мстит. Отрываюсь, чтобы дать ей прокричаться. И увидеть ее физиономию в этот момент. «Я тебя ненавижу!» Делаю первый медленный толчок. Член скользит в ней туго, несмотря на все ее возбуждение. Приоткрывает рот от боли, вдыхая кислорода. Грудь вздымается. Подбирает и так плоский животик, отчего становится видно даже ребра. Пересчитываю каждое, пока привыкает. Но не могу видеть это лицо по нескольким причинам. Выхожу из нее, обхватываю за талию и переворачиваю на живот. Она не сопротивляется, послушно утыкаясь лицом в подушку и задирая попу. Вновь обхватываю мягкие ягодицы и вхожу. Уже не так медленно. Узость ее лона просто сносит крышу. «Скажешь мне это, когда в очередной раз буду наказывать тебя за твою оплошность?» Она слишком много косячит и выводит меня из себя. Толкаясь, уже настойчивее, резче, размазывая кровь по собственному члену. «Блядь, первый! Не обманула!» Кровь приливает к мозгам, к члену. Возбуждение доходит до пика. И я, как придурок, вдалбливаюсь в податливое и давно желанное тело. Получаю свое. Сука. Полторы недели. Маленький срок, но она вытянула из меня всю душу. Так что не могу себя сдержать. Помимо грубых ударов тянусь к ее клитору. Слегка массирую, слыша тихий, но отчетливый стон, который она прячет в мягком матрасе. Сучка. Гуляю свободной ладонью по ее телу, и с каждым толчком становится легче. Она принимает, стонет, выгибается сильнее, оттопыривает попку, которую дико хочу укусить, как животное кусок мяса. И это раззадоривает до такой степени, что я уже не сдерживаю себя, вколачиваясь в миниатюрное тельце. Завтра я буду жалеть об этом? Наверное. Я скот еще тот. И мне плевать, что я трахаю дочь друзей, которым обещал присмотреть за ней. Присмотрел. Стал ее первым. Попала в руки мне, а не непонятно кому. И стонет сейчас она от меня. Ты? «Подонок!» – шепчет прерывисто. «Что ты сдох?» Мне еще никогда не желали такого во время секса. Вызывает улыбку. Как ее потуги выбраться? Скоро подойдет к кульминации. И теперь пытается отстраниться. И тянет свою ладонь к моей на ее клиторе. Чтобы самой сделать себе приятно. Но я ловлю ее, грубо откидываю. И останавливаюсь сам, не давая ей желанной разрядки. Мычит там что-то. Встает. «Чтоб тебе стыдно было!» – выпаливает опять. «И мучился ты до конца своих дней!» «За что стыдно, куколка?» – усмехаясь, выхожу из нее, снова рассматривая кровь на налитой головке. Поворачиваю девчонку на спину. Не сопротивляется, как кукла тряпичная, но отчетливо тянется руками к себе между ног. «Девочек хороших развращаешь!» – выдает своими розовыми, искусанными губами. «Я обязательно увижу их на своем члене. Завтра. Я же сказал ей не выходить из комнаты. И предупредил, чем это закончится. Я собирался сделать это сегодня, но увидев ее, сорвался. Вот и сейчас. Вновь обхватываю ее бедра и вхожу, колачиваясь как одичалый. Грязные шлепки только заводят, как и ее вырывающиеся стоны. Драная кошка даже закрывает рот рукой. Но мне уже плевать. Все горит внутри. В груди, на душе, в паху. Член дубовый. А яйца ноют от того, что хотят опустить. Блять, я мечтал об этом столько времени. Замираю под громкий крик и шиплю, когда стенки ее лона обхватывают мой член. А я кончаю прямо в нее, позабыв о призиках. Твою мать! Дебил! Голову потерял. Придурочный. Ты ведь не хочешь детей и всегда следил за этим. Они – главная ошибка в этой жизни. И я их не хочу. Особенно той... то один в один похожа на Лиду. Женщину, что разорвала мое сердце, кинула собакам на корм. Я собирал его долго, по частям, И не для того, чтобы вырвать его снова и покромсать на куски. Об этом я позабочусь завтра. А сегодня, пока не высушу ее до конца, не утихну. Мне мало. Хочу еще. Девчонка знатно меня накалила. Присматриваюсь к ее закрытым глазам, чуть приоткрытым губам. Прислушиваюсь к дыханию, которое с каждой секундой становится ровнее. Не понял. Она что, уснула? Впервые девушка в постели со мной уснула. Выхожу из нее, все еще недоуменно пялись на Яру. Она в сознании, дышит. Просто вырубилась, как младенец. Смотрю на свой стояк, на вытекающую из ее лона сперму. Сглатываю от красоты. Грязно, порочно, но красиво. Никогда не думал, что это так завораживающе. Мотаю головой. Хрень. Какая-то хрень. С каких пор я стал эстетом? Падаю рядом с соплячкой на кровать. Пытаюсь утихомирить барабанящее сердце. Тяжелое дыхание. На душе становится спокойней. Хоть и все горит. Все тело. Поворачиваюсь на бок. Обхватываю девчонку. И прижимаю к себе. Горячую, обнаженную и мокрую. Сопит себе миленько. А я не могу найти себе места. Как долбанный хищник, которого закрыли в маленькой клетке. Все так и есть. Она кусок мяса, который мне подкинули. И который я надкусил. И теперь нужно сдержаться, чтобы не сожрать ее целиком. Но поздно. Я хочу. И не остановлюсь. Больше не смогу.